Эти истории помогли девушке сохранить рассудок и не сойти с ума в то время, когда она уже совсем отчаялась, сорвала горло от крика и несколько дней царапала истерзанными в кровь пальцами доски в надежде выбраться. Как-то Ольга поняла, что это ей не поможет, успокоилась и принялась ждать, разделяя тишину тьмы на звуки, учась слушать жизнь вокруг, хоть она и не изобиловала разнообразием. Потом она научилась говорить с призраками, возможно, с плодом своего воображения, не более. Девушка закрывала глаза, и к ней приходили любимые, мамка, Славик и Ванька, такие светлые, красивые, с ясными ликами. Мальчишки бегали вокруг мамки, легали друг друга, тыкали кулаками, а женщина с улыбкой, но серьезно смотрела на дочь. «Мам, вы снова пришли». «Конечно, Оленька, мы всегда здесь». Так и хочется добавить. В шкафу, так как запах разложения проникает сквозь доски пола, или это кажется Ольге, и отец их все же похоронил. «Я знаю, мам, вы всегда были рядом, сколько помню. Как жаль, что вас нет теперь, вы. Не надо, доченька, плакать. Нас не воскресишь. Лучше о судьбе своей думай». О судьбе, Ольга криво ухмыльнулась, в воображении, и эта улыбка видна матери. Разве так называется прозябание в погребе, или изнасилование собственным отцом, или да вообще, этой жизнью-то назвать трудно. Успокойся, придет еще время, уйдешь отсюда. Сейчас жизнь важнее сохранить, выжить. Собери волю в кулак и терпи. Когда-нибудь придет к тебе твой человек. Когда? Понятие длиною в вечность. Терпи, моя девочка, терпи. Мать с сыновьями растворяются в воображении, наверное, потому, что идет он, сбивая звуками шагов картинку, нарисованную перед взором. Ольга затряслась в предчувствии сильнее, чем от холода. Попыталась вжаться в стену и укутаться одеялами, чтобы стать незаметной, но разве это поможет? От него нет спасения. Топот шагов все ближе, как нечто неотвратимое, безысходное, от чего не спрятаться и не убежать, хотя бежать-то и некуда. В подвале некуда деться, ни от отца, ни от своих мыслей, ни от той мерзости, что он приносит с собой. Отодвинулся шкаф, заскрежетала задвижка, заскрипели ржавые навески, и в глаза ударил свет лучины. Он хоть и слабый, но режет. Приходится зажмуриться и с содроганием считать шаги по лестнице. «Милая моя, ну что ты спряталась? Хорошая моя, выбирайся из кокона. Папочка пришел, или ты не рада меня видеть?» Злые нотки в голосе. Ольга кивнула головой, что должно означать согласие, иначе этот подонок снова начнет бить. «Обучающая программа, так он это называет. Ну и хорошо, ну и здорово». Одеяло полетело в сторону, обнажая голое тело. Потные омерзительные руки заскользили по коже, хриплое, с запахом перегара дыхание нестерпимой волной ударило в нос. «Ну вот, и тебе хорошо, и мне. Сейчас развлечемся, а потом покушаешь. Папочка еды принес, он же хороший у тебя, добрый, он и накормит, и защитит, если что, от других людей, страшных и злых». «Черт!» Насильник внезапно вскочил и заматерился, то поглаживая, то дергая между ног. «Мать твою ж, ну, что тебе сегодня не так? Ну, в чем проблемка, миленький, хорошенький?» Сегодня он так и не докричался до своего орудия унижения. Выругался, оскорбил Ольгу, обвинил в том, что его бессилие – это ее вина, и ушел, оставив без еды. Как ни странно, но злорадство девушка не испытывала, как не испытывала ни удовлетворения, ни чувства мести. Она устала от творящегося вокруг и испытывала безразличие ко всему. Но сегодня обостренный заточением слух жертвы не уловил одного звука, как закрывается задвижка на крышке в подпол. Что это? Подарок судьбы или просто чудовище разнервничалось из-за неудачи? Скорее, второе. Стараясь не шуршать, Ольга медленно, крадучись, стала подниматься по лестнице. Затаив дыхание, она толкнула крышку, и губы девушки задрожали, а дыхание сперло. Так сильно не верилось в столь зыбкую удачу. Кутаясь в одеяло, девушка выбралась из подпола. В комнате света не было, лишь сквозь разрубленную когда-то дверь заметно было слабое мерцание. Шаткой походкой Ольга пошла к этому маленькому огоньку, внезапно ноги подогнулись, и девушка рухнула на колени. Организм сильно ослаб за время заточения. Больно ударившись коленками об пол, Ольга прикусила губу, стараясь не издать крик. Кое-как отсидевшись, надеясь, что он не услышал легкого шума, она поднялась и пошла к свету. Как бабочка, трепещущая крылышками в ночи, ее душа рвалась к слабому мерцанию, желая побыстрее выбраться из ненавистного дома. Ольга заглянула в дыру и задрожала. Отец сидел на кровати, прислонившись спиной к стене. Среди мусора, раскиданного по столику, стояла ополовиненная бутыль самогона, а рядом, закрепленная на металлической рогатке, догорала лучина, нещадно коптя. Огонек трепыхался на последнем издыхании. Скоро погаснет, и что тогда? Как Ольге выбираться? Девушка присмотрелась, отец не двигался. Грудь чудовища равномерно вздымалась, а глаза были закрыты. Спит. Это шанс, только бы не проснулся. Она тихонько открыла дверь, дверные петли лишь раз слабо скрипнули. Затаив дыхание, аккуратно переставляя босые ноги, девушка медленно пошла вперед, мимо самого страшного существа на свете. Плана не было, было желание просто убежать, исчезнуть из этого места, растворить его в воспоминаниях, уничтожить любые намеки и мысли. Где она будет жить и как? Ольгу сейчас волновало мало. Все лучше, чем такая жизнь, даже смерть. Дали бы девушке выбор, она выбрала бы второе. На глаза попался топор, именно тот, от которого погибли мать и братья. Воткнутый в стену, он блестел лакированной ручкой, на ней темнели пятна. Ольга затряслась еще сильнее. Кажется, она знала, что это за пятна. Девушка обернулась и посмотрела на спящего мужчину, губы задрожали, и слезы покатились из глаз, лицо исказило гримаса ненависти. Единственная мысль билась сейчас в голове Ольги, и она решилась. Крепко ухватилась за топорище, вытянула топор из стены и направилась к монстру. Неистовое желание возмездия клокотало в ней. Желание, управляющее телом. Ничем не удерживаемое одеяло свалилось на пол, оголив гусиную от холода кожу, которая слегка поблескивала в полутьме. Подошла вплотную к кровати, занесла над спящим монстром топор и вдруг разрыдалась, прижав оружие к груди. Отец открыл мутные глаза, секунду всматривался в Ольгу, потом довольно ухмыльнулся. «Ну же, убей!» – издевательским тоном прошептал мужчина. Девушка дернулась всем телом от звука его голоса и завыла громче. Он тут же поднялся, вырвал из ее рук топор и схватил Ольгу за шею. Сильные пальцы сжали, оставили без воздуха, а он зло заговорил. «Не можешь убить, шлюха, нравится такая жизнь, а, вижу, что нравится, вот и возвращайся к себе домой, а я приду завтра, как посплю, отдохну, не успеешь соскучиться, наверное». С каждым словом он делал шаг вперед, толкая девушку. Она билась от нехватки воздуха, но сладить с отцом не могла и пятилась. Наконец, он просто толкнул ее. Ольга засеменила ногами и провалилась в люк подпола, упав спиной на грязный пол. Кошмар закончился внезапно. Ольга вскочила с койки и долго пыталась понять, где находится. Потом немного успокоилась и села. Старый кошмар сменился новым, ничуть не менее пугающим. Вчера их с Лидой силой притащили наверх и оставили до утра в комнате местного главы, который представился, как Бакин Виктор Алексеевич. На просьбу женщин оставить их с Игорем и Яром он ответил отказом. Он заявил, что в Кольчугино не принято делить ночь с мужчинами и что утро вечера мудрени, и вышел, заперев двери. Лида покричала для острастки еще с полчаса, на том и успокоилась. У Ольги же появилось неприятное ощущение, что подобный взгляд она уже видела когда-то, а презрительный тон главы лишь добавил сомнений. Сон расставил все по местам. Девушка вспомнила и тон, и взгляд, и человека, который обходился с ней, как с ничего не стоящей тряпкой, рабыней. «Вот черт!» – прошептала Ольга, осознав, в чьи руки попала. «Чей?» – сонным голосом спросила Лида. Она оторвала голову от подушки и посмотрела на девушку. «Забыла, что ли? Че? Бакин этот его взгляд. Не нравится он мне. Ясен пень, что не нравится, мне тоже не ахти по душе тот. Эта сеточка его на голове, совсем умора. Но не в мужья же его нам брать. Прорвемся как-нибудь. Но Игорь с Ярославом неизвестно где, а Бакин нас к ним не пускает». «Да тише ты, Лида», кряхтя, поднялась с кровати, подошла к девушке и присела рядом. Обняла. «Придет еще Игорь, и Яр придет. За нами тот всяк раз вернутся. И этот козел прилизанный ничем не помешает. А тому, с белым глазом, второй аккурат похожим сделает». Дверь скрипнула, отворяясь. В комнату вошли Бакин и Одноглазый, который держал в руках пистолет. Женщины замолчали и замерли в ожидании. Бакин уже оделся, снял сеточку, явив окружающим пышную копну черных волнистых волос. Он явно гордился шикарной шевелюрой, иначе бы так не ухаживал за ней. Глава остановился на середине комнаты, долгую минуту молчал, рассматривая женщин и пожевывая губами, затем заговорил, хищно улыбаясь. «Милые дамы, вы прибыли в город Кольчугино». «Город? Разве это город? Сарай какой-то?» Лида заливисто засмеялась, не обращая внимания на заткнувшегося главу. «Отходами воняет и жопами немытыми. Срам кругом. Дождавшись, пока смех утихнет и Лида заткнется, глава продолжил. «Итак, дамы, не буду ходить вокруг да около, скажу прямо, вы здесь, чтобы выйти за меня замуж, обе». Лида вновь заржала, чуть не скатившись с кровати. Ольга отвела взгляд в сторону, она не могла смотреть в эти лживые, нахальные глаза, так похожие выражением на отцовские. Дородная женщина же не унималась. Тогда Бакин мотнул головой. «Флинн». Мужчина с мутным белесым глазом без слов подошел к девушкам и со всей силы влепил Лиде пощечину. Смех тотчас прекратился. Ольга испуганно съежилась, а Лида гордо вскинула голову, сузила глаза и вскочила с кровати так, что грудью откинула Флинна на пару метров, и стала на него надвигаться, но тот поднял пистолет и направил на женщину. Она остановилась, гордо уперла руки в бока и, глядя в глаза Бакину, твердо сказала: «Нет, мы с Ольгой не согласны, шиш вам, кабанам», и, плюнув под ноги, вернулась на койку. «У меня ваши мужики», начал издалека Бакин, он развернулся на каблуках и медленно зашагал по комнате, рассматривая ногти на руке. «Если вам их не жалко, то, конечно, можете не соглашаться, а что с ними тоть, они у нас сильные. Да, Оль, сюда придут и глаз этому последний выдавит. Неужели? Почему же до сих пор не пришли?» Бакин хищно ухмыльнулся, а Лида нахмурилась. «В общем, так, если вы в течение часа не переоденетесь в свадебные платья, то мы ваших сильных мужиков у вас же на глазах и расстреляем. Сначала одного, того, что постарше, потом другого, чтоб стимул был, а, Вера, заноси платья». Женщины, прижавшись друг к другу, молча наблюдали, как девушка в очках принесла и положила на Лидину кровать два грязно-белых свертка, в которых с трудом угадывалась ажурная ткань. «Я думаю, мы поняли друг друга». Глава Кольчугина мотнул головой и вышел вслед за дочерью и Флинном. «Бакин, Бакин, Бакин, Швайна Злюкин Собакин!» — прокричала от бессильной злобы Лида вслед главе Кольчугина, но закрывшаяся дверь осталась безмолвной. «Что это значит?» — бессильно спросила Ольга. Страх и отчаяние овладели девушкой. «Фиг знает, по-немецки что тоть», — отмахнулась Лида. Ее щеки пылали. «Что же теперь будет?» Невероятная тоска слышалась в голосе Ольги. Слезы покатились из глаз, голос изменился. «Я не хочу за него замуж, и вообще не знаю, захочу ли быть теперь с мужчиной. Милая моя, что же с тобой случилось?» Сердобольная женщина покрепче обняла Ольгу и тихонечко погладила по спине. «Всем сейчас тяжело, я понимаю». «Нет, не понимаешь». Ольга затряслась сильнее. «Он насиловал меня почти 5 лет. Он держал меня в погребе, как в клетке. Я жила, как свинья, от прихода до прихода. Ждала, когда ему захочется, и, удовлетворив похоть, он соблаговолит накормить меня. Я царапала пальцами стены, грызла одеяло, когда было слишком голодно, мерила во тьме шаги на корточках, чтобы только не потерять чувство пространства и мироощущения. Я слышала, как черви в земле подбирались ко мне в надежде, что я сдохла. Но я выжила лишь благодаря матери, которую он убил. Благодаря книгам, которые она научила меня читать и которые я запомнила. Они помогли мне остаться в своем уме. Я вспоминала, закрывала глаза и представляла другую жизнь. Жизнь, которой лишили меня война и он, мой отец». «Тихо-тихо». Лида успокаивающе гладила девушку по спине, а в душе у нее в это время творилось ужасное. Она и представить не могла, что такое может быть на свете. Что люди так опустятся и перестанут быть людьми всего за 20 лет. «Прорвемся. Все уже позади». «Позади?» — Ольга подняла полные боли глаза, в них читались страх и безысходность. «Позади, а ты видела глаза этого, Бакина? Они точь-в-точь, как у него, у моего отца. Ты не представляешь, что нас ждет, если мы станем его женами. Этого тоть я не знаю, но мы с тобой не пойдем за него. Лучше умереть, чем жить с такой собакой». Лида поднялась, пол под грузной женщиной заскрипел, и она принялась расхаживать по маленькой комнатке. Одна мысль хуже другой проносилась в ее голове, но выход там так и не забрезжил, не озарил своим светом мрак безнадежной ситуации, в которой оказались пленницы. Меньше чем через час придет Бакин, и их силой заставит выйти за него замуж. Что же делать? Деревянный пол скрипел под ногами, прогибаясь от тяжелых шагов грузной Лиды. В какой-то момент она ощутила, что пол в одном месте у стены поддается ее весу сильнее. Мелькнула безумная мысль, и Лида подпрыгнула. С громким стуком женщина приземлилась на более шаткие доски, чем в другом месте. Они заныли, заскрипели, треск возвестил, что она копает в нужном направлении. Ольга встрепенулась. Что ты делаешь? Устраиваю тот подкоп. Лида еще раз прыгнула и с треском провалилась на нижний этаж, подняв жуткий грохот. Снизу заверещал мужик. Видимо, доски или женщина сильно придавили. Следом донесся ее голос. «Давай сюда, надо бежать». Оля, не задумываясь, бросилась к дыре в полу и, когда ныряла вниз, успела заметить, что в комнату вбежали Бакин с Флинном. Второй уже доставал пистолет, как вдруг где-то снизу прогремел взрыв, пол под ногами заходил ходуном. Цельная шаткая конструкция внутренних помещений зашаталась от вибраций. Бакин, еле удержавшись на ногах, испуганно поглядел на Флинна. «Что это? Диверсия?» – предположил одноглазый. «Может, пленники сбежали? Быстрей туда, командуй ополченцами, иначе противник разнесет здесь все». Зарокотал пулемет, звук гулким эхом прокатился по помещениям, еще сильнее пугая людей, вгоняя их в ужас и панику. Бакин метнулся к своей комнате, где были собраны оружие и припасы на случай экстренного бегства, крикнув на ходу дочери: «Варя, готовься, мы должны быть готовы уехать». Яр лежал и смотрел в потолок. Слабый свет лампочки очерчивал резче рельеф на досках. Годовые линии на дереве, плавно изгибаясь, тянулись вдоль, обводя небольшие круги, оставшиеся от сучков. Вот и люди также. Кто-то сидит на одном месте целую жизнь, а остальные пробегают мимо. То приближаются, то отдаляются, то и вовсе обходит стороной. А если загнивает место, в котором человек прижился, остальным не стоит никакого труда вытолкнуть затворника оттуда. Как Игорь взял и вытащил Яра из Юрьева, словно занозу из гниющей плоти. Может, теперь в городе все наладится? Может, именно из-за Ярослава там было все так плохо? Нет, чушь. Как раз наоборот, это Яру было плохо в городе. Это жители над ним издевались и старались вытолкнуть парня из своего мира, словно Ярос. Чуждый организм, а люди внутри, его защитники, лейкоциты, как когда-то объяснял Игорь. И вот теперь в другом месте, в новом городе, люди его снова не принимают, отталкивают, стараются выкинуть. Что бы это могло значить? Только то, что он, чуждый организм не для одного города, а и для остальных. Он, монстр для всех, для целого мира, в общем. Яр, заноза, ударом мизинца по жесткой кровати юноша отсчитывал секунды в ожидании чуда, которое никак не случалось вопреки уверенности Игоря. Спать давно не хотелось, а ходить по камере, в течение 2 часов меряя ее шагами, как это делал Семен Волков, не было никакого желания. Игорь тоже давно проснулся и сидел на кровати неподвижно, очевидно, размышляя. Напряжение в помещении медленно нарастало, и охранник, приставленный к ним, чувствовал это. Молчание давило, но разговаривать было совершенно ни о чем. Яр от нечего делать попытался понять, что происходит с ним во время приступов болезни. Они повторялись все чаще, но были менее продолжительными. А тело после приступов становилось немного другим, сильнее, что ли. Не почувствовать было невозможно. Это как знать, что дышишь, или хочется по нужде, или сильно тянет к девушке. Ольга. Палец заколотил по кровати чаще, отстукивая внутренний ритм. Яр не заметил, как Игорь еле заметно дернул головой, прислушиваясь. Для специалиста изменение внутреннего ритма могло значить многое. Например, что Ярослав нервничает или переживает, или что болезнь перешла предел, когда тело остается прежним и начинает изменяться внутреннее строение. И сейчас самое трудное – решить, когда Яр окончательно перейдет в другое состояние. Но существовала еще возможность, что Ярос уже генетически другое существо, отличное от человека, как, например, люди с разным цветом глаз, а в его случае этим отличием можно считать роговые наросты. И если вирус предназначен для определенного набора генов, то он может и не оказать на Яра необходимого воздействия. Тут главное, не упустить момент, когда юноша начнет представлять опасность для окружающих. Вдруг где-то по ту сторону деревянных коробок квартир, наставленных друг на друга, словно кроличьи клетки, раздался взрыв, а следом заголосил пулемет. Строения, связанные воедино, дружно вздохнули, зашатались, чувствовалось, как вибрация в одном месте заставляет дрожать стены в другом. Охранник в ужасе отшатнулся от места, где сидел, и неосознанно прислонился к решетке камеры Яра. Игорь удивленно отметил скорость реакции юноши, который вот только что лежал, и уже стоит у решетки и сжимает горло охранника. Видимо, не рассчитав свою теперешнюю силу, Ярослав просто сломал надзирателю шею. Едва слышно захрустело, и помповое ружье выпало из безвольных рук мужчины. Яр виновато оглянулся на Игоря и разжал хватку. «А во, воскликнул Семен под впечатлением. «Вот это силища! Ключ! Скорее ключ! Он в правом кармане!» Яр достал ключ, открыл дверь и тихонько стоял в стороне, пока Игорь обыскивал охранника. Лекарь поднял помповое ружье, забрал себе патроны и посмотрел на Семена. «Так, мне нужен мой мешок и оружие. Где они могут быть?» «В комнате охраны. Здесь, на первом этаже, я знаю, как пройти». «Отлично. Яр, идешь вместе с ним, добываешь оружие и мешок мой не забудь». Лекарь с тревогой заглянул в глаза юноши, чего-то ожидая, но никаких иных изменений, кроме страха, не заметил. «Мне кажется, помповик тебе уже не нужен, а я за женщинами. Встречаемся снаружи. Семен, выход через крышу есть? Ну, лестница там пожарная или еще что?» «Есть. Там лебедка на тросе, на которой спускали детали старых литейных станов, но она не работает. Хотя если сломать стопор, то она по тросу скатится вниз». «Отлично. Погнали». И трое мужчин под аккомпанемент выстрелов, раздававшихся теперь в разных концах литейного цеха, выбежали из кутузки. Глава 4. Прошлое рядом. То, что случилось после взрыва, устроенного Кондратом, походило на обычную массовую зачистку. Гризли с пулеметом наперевес ворвался через внутреннюю дверь в жилые помещения и принялся палить во все, что движется. В разные стороны полетели щепки и ржавая пыль, выбиваемые пулями калибра 7,62. За стенами слышались стоны раненых и крики испуганных жителей, но и они смолкали. Сеня же двигался дальше, за ним, из-за спины прикрывая топорами и ножами, варвар и зэк. Следом шли юдины и зачищали другие направления разветвляющихся полутемных коридоров. Помповые ружья огрызались лишь поначалу, но малая скорострельность и количество патронов сводили обороноспособность на нет. Печенек же, пробивая старые доски на раз, резал живую силу врага и за двумя стенами. Люди, спускавшиеся с лестницы, ничего не понимали, когда им переламывало ноги, и они валились под градом пуль. Дверь из комнатушки отворялась, но тот, кто собирался выйти, выпадал в коридор уже мертвым, будь то мужчина или женщина. Гризли толкал дверь, перешагивал истекающие кровью тела и шел дальше. В комнатушку врывались остальные и добивали тех, кого не свалил печенек. Если жлоб не успевал повернуть в какой-нибудь боковой коридор, а оттуда, из полутьмы, выскакивал местный житель, то он тут же валился на пол с топором в голове или ножами в теле. А потом варвар с довольной ухмылкой обтирал оружие об одежду и перешагивал через труп. Жизнь поселения, где тишина узких улочек иногда разбавлялась недовольным матом в адрес женщины или стонами оргазма из той или другой деревянной комнаты, превратилась в ад. Визжали женщины, кричали раненые, трещали расколотые доски, грохотали помповики, короткими очередями огрызались АК-74У и частично заглушал все остальные звуки печенек, лишь иногда прерываясь из-за смены цинка с боезапасом. И пока варвар менял короб и соединял ленту, их прикрывали юдины и зэк. Кондрат же сопровождал грома. Олег, дождавшись, когда группа продвинется, перешагнул через сорванную взрывом железную дверь, подошел к одному из контуженных бойцов, которые из-за ударной волны отлетели к противоположной стене, наклонился и, нажав на вывороченную осколком плоть, привел мужчину в чувство. От боли тот вытаращил глаза, заорал и, изогнувшись, попытался сбросить руку грома, но тот с легкостью продолжил издеваться. «Где пленники?» Он наклонился ближе к раненому. «Больно. Отпусти. Еще раз спрашиваю». Гром надавил сильней, и боец издал новый крик боли. «Где пленники, что вы вчера задержали?» «Я не знаю». «Нет. Хватит. Отсюда их повели к Бакину». «Куда?» «Я не совсем понял». «К Бакину. К главе Кольчугина». «Это в какую сторону?» «Наверх. На самый верх». Бледная кожа бойца покрылась испариной, а лицо исказило гримаса боли. Олег, продолжая пальцами ковырять рану, на секунду залюбовался превращением человека в воющее от боли животное. Потом он встал, поднял пистолет и прикончил мужчину. Осмотрел второго, махнул рукой, мол, на этого не стоит тратить патроны, и вышел в переплетение деревянных улочек и построек. Бойцы рассыпались по первому этажу. Тут и там звучали выстрелы. Крики женщин теперь больше раздавались наверху, а вниз скрытно спускались мужики на защиту своих домов. С первого взгляда было понятно, что бойцы они неопытные. В панике выскакивали из-за углов, словно кузнечики, не задумываясь, что там может уже находиться враг. Поэтому гром без труда отстреливал местных, кому-то хватало одного патрона, кому-то – двух. Стриж работал исправно, а Аксу Кондрата поддерживал сбоку. Первый подъем оказался наиболее трудным, Еще пришлось прятаться за углом, прежде чем завалили пятерых противников, далее плутали по лабиринту улочек, пока не нашли следующую лестницу. Тут уж всего два бойца преградили им дорогу, задержав на полминуты, и то Кондрат, прострелив стену, уничтожил самого умного. Тот захрипел и вывалился в проход, где Гром и добил его выстрелом в голову. Они поднялись на этаж, где длинный прямой коридор вел через все здания. В дальнем конце мелькнула тень человека в плаще. Гром бросился вперед, переходя на бег. Это явно был Потемкин. Но что он тут делает, если пленник? Решать головоломки не было времени, поэтому Олег откинул лишние рассуждения и был уже на середине коридора, когда дверь справа распахнулась непосредственно перед его носом, и оттуда вылетел мужчина, сбив Грома с ног. Две фигуры на глазах отставшего Кондрата, который потратил время, чтобы оглянуться, влетели в противоположную дверь, исчезнув из коридора. Боец поднажал, на спине подпрыгивал рюкзак с гранатами и динамитом, а сзади, из бокового прохода, выскользнул местный. Он присел на колено и прицелился. Гром рухнул на деревянный пол, сверху навалился мужик, и враги, сцепившись, покатились. Пистолет отлетел куда-то, широкий армейский нож не достать, в голенище берца. Гром схватил противника за руки, в одной из которых сверкнуло широкое лезвие. Мужчины еще несколько раз перевернулись, сшибли парашу, отчего ведро загремело по полу, расплескав содержимое, и, наконец, замерли в одном положении. Гром снизу, враг верхом с направленным на Олега лезвием, а в глаза бросилось бельмо противника, блестящее в слабом освещении не хуже, чем у волка. Гром елозил под одноглазым, удерживая его руки с ножом на расстоянии и стараясь скинуть с себя, но не удавалось. Лезвие медленно приближалось к правому глазу, Гром зарычал от напряжения, но нож был все ближе. Вдруг все вокруг вздрогнуло от взрыва. Противников завалило обломками досок и окатило горячим воздухом, одноглазого сбросило с Грома и швырнуло к стене. Олег врезался головой в кровать и отключился. «Нет, не тронь ее», голос сопляка был высоким, словно парню не 18 лет, а намного меньше. Этот утырок цеплялся за руку не хуже обезьяны, у которых, как известно, особое строение кисти. «Отвали!» Олег бьет наотмашь, герой падает в мокрые опавшие листья. Осень удалась в этом году, раскрасила листья множеством ярчайших красок, которые еще не успел смыть дождь. «Как же его зовут?» — мелькает мысль. «Он с параллельного курса, с кафедры вирусологии. Ай, черт с ним, Рита. Пойдем со мной». Олег вновь хватает девушку за руку. «Я люблю тебя. Отвали». Она и в гневе прекрасна. Белая матовая кожа, огромные карие глаза, надутые от обиды алые губки, пышные каштановые волосы и слегка раскрасневшиеся от возбуждения аккуратные щечки. «Ты не понимаешь, мы гуляем». С ним, Олег указывает на дохляка, поднимающегося с земли и отряхивающегося от листьев. «С этим чмошником, Потемкин, ты же лох, скажи ей об этом». Сам ты, от обиды Игорь разбегается и пытается толкнуть Громова. Тот, его ровесник, только выглядит намного крепче и взрослее. Недаром несколько поколений военных докторов в семье. Олег успевает схватить хлюпика за шкирку и отступить, направив дальше по траектории. Потемкин пролетает дальше и врезается в кучу листьев, наметенную дворником с утра. «Да что ты делаешь?» Рита подскакивает и начинает бить маленькими кулачками в грудь. «Это совсем не больно». Он хватает ее за локти, сжимает, крепко встряхивает, чтобы она остановилась, пытается достучаться. «Рита, милая, идем со мной, что этот, прости Господи, может дать тебе? Да он даже не способен постоять за тебя. Не твое дело, это моя жизнь. Отвали». Она вырывается и порывается отойти, но Олег бросается следом, хватает, разворачивает и целует. Рита же хочет освободиться, но не может. И тогда Громов ощущает удар чем-то тяжелым по спине, отпускает Риту, разворачивается, это он. В руках у Потемкина сломанный сук, которым парень вновь замахивается, и Олег от злости бросается вперед, хватает палку, вырывает из его рук и наносит Игорю удар в челюсть, но не дает упасть, берет за воротник и вновь бьет и снова. Лицо его заливает кровь, много крови, море. Сознание вернулось слишком быстро, пронзая голову сильной болью. Олег медленно встал, скидывая с себя обломки дерева. Через развороченные стены виден коридор, кое-где горят доски, освещая руины, оставшиеся от жилищ. На месте коридора, где недавно пробегал Олег, ничего нет. Словно взрыв выгрыз из поселения шар объемом в 5 метров, а далее фрагменты комнаты коридоров на два этажа вверх и вниз, ощерившиеся, словно зубами, изломанными и обожженными досками, выдранными металлическими листами и несколькими телами людей, не вовремя находившихся в зоне взрыва. Одноглазого завалило обломками, из-под них выпала рука и растеклась лужа крови. Она медленно расползалась вокруг ноги Олега и капала в образовавшуюся пропасть. На одной из стен висел изогнутый Аксу, наглядно указывая Грому, что причина и жертва катастрофы – Кондрат, а вернее, взрывоопасное содержимое его рюкзака. «Покойся с миром!» Мужчину покачивало, в ушах звенело, но не было времени отдыхать. Потемкин вполне может скрыться, а деревянная конструкция вот-вот рухнет. Треск дерева и пошатывание пола становится всеощутимей. Олег, прихрамывая, пошел по коридору в ту сторону, где видел силуэт в плаще. «Нужно догнать, нужно схватить!» «Потемкин, сука!» Юрий Соколов некоторое время еще наблюдал за крышей, но, знать, любопытный идиот, так удачно подставившийся под пулю, на самом деле мертв. Кто же высматривает стреляющего, когда убивают рядом стоящего человека? Да, но внутри гложет туманное чувство, будто все очень просто получилось. Сокол за несколько мгновений снял караульных с крыши. Гром, судя по грохоту, удачно вломился в обитель выживших и до сих пор хозяйничает там, так как стрекот печенега почти не стихает. Как-то неправильно. Нечасто судьба и удача настолько благоволят людям, особенно последние 20 лет. Но нужно сворачиваться и догонять вперед ушедших. Сокол еще раз сквозь оптику осмотрел крышу здания. Никого, встал с удобного холмика и огляделся. Дорога впереди, покинутая деревушка сзади, по правую руку, все еще покрытая туманом дамба водохранилища, а после дамбы – речка. Он поднял на лицо черный платок и зашагал к заводскому зданию, словно корабль, плывущему по туману. Странно было входить в это белесое облако, стелящееся по земле, будто и не по твердой почве идешь, а где-то в небесах. Все вокруг расплывчато и нереально, темные силуэты возникают по сторонам, иногда пугают похожестью на что-то. Искривленное дерево, дорожный столб или старый автомобиль – все искажается и превращается в причудливых чудищ, и создается ощущение, что они живые. Так сильно туман искажает знакомые очертания предметов. Вот, вроде, человек. От легкого перемещения воздуха он колышется. Опять, наверное, какой-нибудь пенили изогнутый и скрученный неведомыми силами фонарный столб. Но нет, теперь он принимает очертания уродливого черного существа, неподвижно застывшего у сокола на пути. Аж мурашки по коже. Так это реалистично. Но вот наплывает более плотный слой тумана, и существо снова превращается в зыбкий фонарный столб, скрученный и чуть-чуть завалившийся на бок. Отменная игра с миражом. Самое то, чтобы пощекотать себе нервы. Снайпер прошел мимо темнеющего в тумане силуэта. Он был спокоен, хоть и чуть напуган. Мало ли, что привидится в столь зыбком белесом мареве. Внезапно краем глаза он уловил движение, легкое и молниеносное. Повернулся, а черный силуэт растворился в белом молоке, словно его и не было. Вновь мурашки побежали по телу, но это ведь просто туман, а холодок пробрался уже в душу. Туман туманом, но не могут предметы исчезать настолько быстро. Снайпер обернулся и увидел его. Черное существо в лохмотьях, похожее на человека. Оно стояло перед ним и протянуло руку настолько стремительно, что сокол не успел среагировать. Юра вдруг понял, что висит над землей, удерживаемый всего лишь одной клешневидной лапой. И сколько он ни бился, сколько ни дергался, не мог вырваться из сильного захвата. В глазах потемнело. Соколов, чуя неминуемую смерть, попытался направить на существо винтовку, но не смог. Монстр оказался слишком силен. Последнее, что услышал Юра, был ужасный взрыв, страшным звуком разнесшийся по округе. «Стой!» Семен подставил руку, чтобы придержать Яра, вынырнувшего следом из-за угла. Юноша остановился, вытянув шею, чтобы увидеть, что происходит за поворотом. Последний прямой коридор вел к железной двери в бетонной стене, а проход, напуганные нападением жители Кольчугина, перегородили мешками с песком. Двое бойцов с ружьями наготове всматривались во тьму впереди, откуда, по их мнению, должен выйти приближающийся неизвестный с пулеметом наперевес, расстреливающий где-то в глубине все подряд. Звуки стрельбы действительно приближались, и надо было что-то делать, но дробовик забрал с собой Игорь. Черт, засада. И это действительно была засада. Спереди защитники, сзади нападавшие, а Яр с Семеном оказались зажаты между двух огней в прямом смысле. И пространство это неуклонно сжималось. «Стой здесь», – прошептал юноша на ухо Волкову. «Я быстро», – и исчез в коридоре, ведущим вглубь здания. Судя по звукам выстрелов, работала команда из нескольких человек, и они разбрелись сейчас по лабиринту ходов нижнего этажа, что несколько упрощало задачу. Яр на слух отделил автоматные выстрелы от пулеметных и направился по узким проходам в ту сторону, откуда доносились звуки перестрелки. Это не было безумством, а лишь желанием испытать возможности перерождающегося нового организма. Чем бы ни был вирус, он дал Яросу силу, о которой юноша и не мечтал. Кто знает, чем еще наградила его необычная болезнь. Далеко ходить не пришлось. Коридоры наводнили затаившиеся защитники поселения. На одного из них Яр и наткнулся, не ожидая такой встречи. Боец тихо стоял в полутемном закутке и направлял помповое ружье в сторону пулеметных выстрелов, дожидаясь, когда нападающие сами выйдут на него. Но на него вышел Яр, вернее, налетел. Не успев затормозить, врезался в спину. Боец от неожиданности нажал на спусковой крючок, грохнул выстрел, а юноша дернул руку с дробовиком вниз. Второй схватил противника за лицо и, потянув, впечатал бойца затылком в деревянную стену. Раздался треск дерева, мужчина задергался, не в силах освободить голову из зажавших ее досок. Юноша подобрал дробовик и бегом вернулся к баррикаде. Семен сидел на корточках у угла, ожидая. Ярослав протянул ему ружье. «Что?» Семен в недоумении уставился на ствол. Он не ожидал, что оружие отдадут именно ему и придется геройствовать. Поэтому попытался протестовать. «Мы так не договаривались. Бери, ты лучше знаком с этими ружьями. Или хочешь обратно в камеру?» «Ну, спасибо тебе, мил человек». Волкову ничего не оставалось, как принять ружье. Сделал он это с кислой миной и без всякого желания. «Всегда пожалуйста», — радостно прошептал Яр. «Ладно», — вздохнул Семен и повернулся, прикладывая ружье к плечу. «Смотри, как действуют профессионалы». Волков выпрыгнул из-за угла, выстрелил, передернул цевье и снова выстрелил, сразу же нырнув в другой коридор. Из-за баррикады раздался только один выстрел, в стене образовалась дыра, затем послышался звук перезарядки и резкий шепот. «Денис, Денис, твою ж мать!» Семен не стал дожидаться, когда боец уверится в смерти своего напарника, и прыгнул обратно к Яру, еще раз выстрелив в направлении мешков с песком. Послышался приглушенный крик боли и матюги. «Давай, Яр, они могут выйти, беги!» И юноша бросился по узкому трехметровому коридору, преодолев его в два прыжка, перемахнул с наскока через мешки и врезал раненому ногой в лицо. В этот момент дверь скрипнула, приоткрываясь. Видимо, защитники решили выяснить, что происходит снаружи, и послали вперед молодого, который, открыв дверь, первым делом просунул в проем ствол ружья. Яр, не останавливаясь, толкнул дверь, прищемив руки бойцу. Человек за ней закричал и выронил оружие. Яр еще несколько раз приложил его дверью, протянул руку и поднял дробовик. Внутри раздались выстрелы. Пули выбивали холмики в толстой стали двери, но пробить ее не могли. Отставшая от резкого удара старая краска хлопьями летела на пол. Покалеченный боец стонал, зажатый дверью. Он скорчился внизу, плакал, понимая, что свои же стреляют, пока он находится на линии обстрела, и кричал: «Хватит, хватит». Подошел Семен. Он просунул ствол сквозь дверной проем и приставил его к голове парня так, чтобы все внутри видели это. «Он под прицелом. Бросайте на пол оружие». Последовало недолгое молчание, затем неуверенный голос спросил: «Семен, ты, что ли? А то, Колян, открывай, я никого не трону, смоюсь тихо под шумок». «Смоюсь, да ты в своем уме, нас за тебя на куски порежут. Стой, где стоишь, и, может, тогда...» «Что, Колян, тогда замочат меня эти пришлые?» «Не так, не е-е, их скоро схватит, и ты вернешься». В камеру обратно, за дверью в два голоса заржали. «Наивный ты, волк, слинять захотел. Мы бабу твою еще не пробовали всей кучей у тебя на глазах. Никуда ты отсюда не уйдешь. Слышь, Колян», — Волков еще раз попробовал уговорить обороняющихся. «Слышь, друг, эти же сейчас подойдут и разнесут всю богадельню нафиг. Пойдем со мной, пойдем отсюда да хоть куда». «Да какой я тебе друг, волк позорный. Что ты там мне несешь? Хватит ссать в уши, а не то сам тобой узай». Прогремел оглушительный взрыв, заставив заткнуться раскричавшегося дозорного. Семен, воспользовавшись замешательством, резко распахнул дверь и выстрелил, но во время перезарядки сам был ранен вторым дозорным. Его бросило к стене, а Яр немедля прыгнул в дверной проем, нырнул под выстрел, перекувырнулся и в упор пальнул в противника. Того отбросило на стеллаж у стены, после чего тело, оставляя кровавый след, мешком рухнула на пол. Я рассмотрелся с ружьем наперевес в поисках второго, но тут же опустил оружие. Противник с развороченным лицом лежал справа на полу. Юноша вернулся в коридор, подбежал к Волкову, нагнулся, осматривая раны. Разорвав фуфайку, в груди его обнаружил огромную дыру, пробившую правое легкое. Кровь пропитала одежду и местами пузырилась. Семен часто и с хрипом дышал, в уголках рта тоже надувались кровавые пузырьки. «Сейчас что-нибудь сделаю», — заметался Яр в поисках тряпки, но Семен слабой рукой остановил его. «Уходи», — задыхаясь, заговорил он, — «бери, что хотел, и уходи». «Нет, сейчас чем-нибудь заткнем твою дыру, и чем ты ее заткнешь, придурок? Может, 20 лет назад и помогли бы мне, но не сейчас. Беги», — говорю, — «трос на крыше здания, если Игорь твой не тормоз, то он по нему спустится, а там здание обогнете, банк будет, а справа обойдете, пожарная часть, там на авто пересядете, домчит, покуда колеса держит, привет передавай, может, свидимся». Семен закашлялся, в ране забулькала кровь. «Уходи, слышишь?» Он на время замолк, указывая в сторону возобновившегося пулеметного треска. «Смерть стрекочет, в лучший мир унести меня хочет». Он снова замолчал, глаза остановились в одной точке, а Яр словно только что услышал приближающиеся выстрелы. Юноша бросился обратно в комнату, отыскал рюкзаки Игоря и девушек, схватил свой лук, винтовку и пару автоматов, что у них отобрали. Странно, но их веса он почти не чувствовал. После этого Яр отворил дальнюю дверь и вышел на улицу. Линия низеньких построек уходила вдаль. С литейного цеха на четырехэтажное здание вдалеке перекинулся еле заметный на фоне серых облаков трос. Наметив путь, юноша зашагал в ту сторону, быстро скрывшись за ближайшим строением. «Черт, что это было?» — спросил Алексей, младший из братьев Юдиных, когда взрыв зашатал деревянные постройки. Дерево заскрипело, стены заходили ходуном, но выдержали. «Хреновина какая-то», — ответил Андрей, поднимаясь с пола. «Надо двигать к выходу, а то мало ли, сложится тут все, как карточный домик. Назад ворочаться-то долго очень», — заметил Петр, выстрелив в выбежавшего из-за угла бойца. «Не успеем, так не надо назад», — Андрей указал в противоположную сторону. «У таких зданий несколько выходов, а цех не бесконечный. Уже почти до другой стены дошли. Чуть-чуть, и найдем выход. Тогда вперед», — скомандовал старший брат. «Стойте», — Алексей смотрел назад. «Надо наших предупредить. Идите, а я им навстречу». Андрей посмотрел на Петра, тот, секунду помедлив, кивнул, и братья разделились. Алексей бросился обратно, туда, где жлоб все еще палил из пулемета. Он быстро достиг дыры от взрыва, тянущейся вверх на 3 этажа. Кое-где горели доски и занимались огнем другие, плавился пластик. Надо было спешить. С треском обвалилась часть комнаты с 3-го этажа, подняв кучу пепла. Алексей, подождав, пока развеется пыль, попытался обойти завал из досок, но вдруг за что-то зацепился. Обернувшись, увидел, что его держит за ногу мужчина. Его придавило свалившейся конструкцией, а в спине торчали крупные острые щепки. Голова была задрана, белесый глаз уставился на Алексея, а запекшиеся кровью губы двигались и шептали: «Ангелы черные рядом, руку протяни, дотронешься до снов, и они будут править миром без людей, без жизни, без мира». Рука разжалась, и мужчина уткнулся лицом в пол, словно ставя жирную точку в своей жизни, таким образом ее заканчивая. Алексей почувствовал, как холодок пробежал по спине. Ничего кошмарнее он еще в жизни не видел. Конструкция вокруг затрещала громче, отчего мужчина вышел из оцепенения. Теперь не надо было пересекать завал, пулемет замолк, а матюги зэка, Варвара и Сени слышались с этой стороны, совсем близко. «Быстрее, уходим», — крикнул Юдин, когда отыскал их в лабиринте. Что орешь?» — выругался Василий Аркадьевич, замахнувшись ножом. «Мы могли и тебя замочить, к черту», — отмахнулся Андрей. «Не до этого сейчас, конструкция может рухнуть». «Конструкция?» — не понял Варвар, оглядываясь. «Да доски эти, что понастроили тут, надо валить из здания». Как бы в подтверждение его слов, строение застонало, затрещали и начали ломаться деревянные опоры, стены заходили ходуном, раскачиваясь. «Быстрее, туда!» Бойцы бросились за Алексеем, который интуитивно чувствовал, в какую сторону надо бежать. Они лавировали в лабиринте стен и коридоров настолько узких, что жлоб иногда еле протискивался. Печенек он сбросил давно за отсутствием боеприпасов, иначе бы уже застрял. Нарастающий гул, в котором слились звуки рушащейся конструкции, усиливался, подгоняя беглецов. Дышащие на ладан деревянные стены не выдержали. Изрешеченные пулями и расшатанные взрывом, они полопались, обвалились, нижние этажи потянули за собой верхние, и деревянное сооружение начало складываться, как карточный домик, из основания которого вытянули одну карту. До выхода оставалось чуть-чуть, но их преследовала смерть. Жизнь людей вновь оказалась во власти того, что они создавали. Ирония судьбы на протяжении веков, игра со смертью. Алексей остановился на финишном перекрестке и, подгоняя остальных, махал рукой. «Давай, давай, давай!» Первым проскочил мимо зэк, за ним варвар, а следом гризли, грубо толкнув Юдина. Тот не удержался на ногах и упал. Поднявшись, метнулся было к спасительной двери и комнате за бетонной стеной, но карточный домик сложился раньше, похоронив Алексея под тоннами деревянных обломков. Игорь оставил Яра и Волкова внизу, заниматься возвратом имущества, благо Семен знал, что и где хранили в этом муравейнике, а сам что есть духу бросился наверх. На нижних этажах пришлось три раза воспользоваться оружием. Защитники стекались сверху вниз, чтобы остановить неизвестного врага, который своим пулеметом разрушал их мир. Естественно, что угрозой был Игорь, и он не питал надежд на понимание жителей Кольчугина, поэтому без зазрения совести стрелял на поражение. Потому что нет друзей в этом мире, и любой человек с оружием опасен. Сейчас задачей было выбраться и прихватить с собой Ольгу с Лидой, а как это сделать, Игорь пока не представлял. Хорошо еще, что отсюда есть запасной выход через крышу, а то шаткая конструкция поселения вызывала очень серьезные опасения. Ведь дерево, не бетон, пули крошили нижние опорные стены, и долго это нагромождение связанных друг с другом хижин не могло простоять. Третий этаж встретил Игоря длинным полутемным коридором, в конце которого маячили фигурки людей. Они бежали по направлению к Потемкину, но связываться сейчас с ними, лишь терять время. Лекарь быстро скользнул на лестницу и скрылся в лабиринте четвертого этажа. Здесь пришлось помучиться, отыскивая путь наверх. Игорь тысячу раз проклял ухищрения самобытных инженеров, умудрившихся запихать лестницу на пятый этаж в гущу жилых комнат. Зато оттуда ход вел прямиком на шестой, где Потемкин нос к носу столкнулся с Лидой и следовавшей за ней Ольгой. Не успели они обрадоваться друг другу, как прогремел мощный взрыв. «Да гребаные идиоты!» — выругался он, поднимаясь с пола. Деревянную постройку мотануло с такой силой, что люди не смогли устоять на ногах. «Разве ж кто взрывает в таких хлипких помещениях, что поделать тот?» — согласилась Лидия, поднимаясь. «Кругом одни ж идиоты, одни мы. Как выбрались?» — спросил Игорь. «Да как доски у них тут хрупкие», — ответила Лида, зарумянившись. «Чуть прыгни, и ты уже этажом пониже. Отлично. Пошли». Потемкин махнул рукой и кинулся в сторону лестницы, ведущей наверх. «Стой, мы только оттуда. Там же этот, Бакин». А там Игорь остановился и указал вниз. «Гром, иногда, чтобы выпутаться из ситуации, нужно искать опасность, а не избегать ее». «Понял, ни дурак, ни дура», — козырнула женщина, и они с Ольгой последовали за Потемкиным обратно под крышу цеха. Наверху творилось невообразимое. Испуганные женщины окружили домик Бакина и стенали о жестокой судьбинушке. Кто-то плакал, кто-то стучал кулаками о деревянные стены жилища главы с требованием прекратить безобразие, кто-то свернулся калачиком и, обхватив коленки, тихо поскуливал. Странно, но от власти люди всегда ждут покровительства. И даже после свинского обращения с ними женщины искали защиты именно у Бакина. А то, пользовался, а как опасность, и знать не знает, прячется в своей деревянной халупе под куполом. Выбежав наверх, лекарь осмотрелся. До крыши цеха оставалось каких-то 4-5 метров, но их еще нужно было преодолеть. Должен быть какой-то способ. Ведь основное здание строили намного раньше внутренних нагромождений из досок. И точно, по периметру старца здания, там, где начиналась металлическая силовая ферма, поддерживающая крышу, чуть левее домика Бакина, по стене ползла железная лестница с опоясывающими дугами безопасности. Вот оно, туда, дамы, скорее. Игорь подтолкнул женщин в сторону лестницы, а сам с оружием наготове осматривался. Окружившие жилище Бакина женщины притихли, пока мимо пробегали незнакомцы, одни отшатнулись, другие, наоборот, вышли вперед, с интересом наблюдая за их действиями. Что-что, они каждый день настолько богат событиями. Когда Игорь с женщинами забрались на узкую площадку под крышей, из-за спин столпившихся баб выскочил Гром. Немного шатаясь, Он осмотрел огромное помещение и успел заметить закрывающийся люк. Не думая, бросился туда, тоже взбираясь наверх. Как только дверь за ним затворилась, из-за спин любопытных женщин выбежали Бакин с дочкой, навьюченные тюками. Бабы дружно возмущенно охнули. Они поняли, что глава сбегает без них. «Девоньки, гляди-ка, что это творится? А что, не видно?» Бакин лыжи навострил. «Никак, кидает нас, гнида. Да что же это? Да как так? Он выход знает». Встрепенулась одна. За ней удивленно зароптали остальные, наконец осознав, что происходит. «Точно, айда за ним. Ну, где ж это видано, чтобы своих баб бросать? Не, ну а, девоньки, давай за ним. Там крыша получше будет, а здесь, того и гляди, все из-под ног провалится». И толпа женщин, сначала медленно, подалась вперед, к узенькой металлической лесенке. Потом бабы заспешили, понимая, что лестница-то одна, а их много. Они лавиной обрушились бы на стену, если бы Бакин, протаскивающий тюк с вещами через заграждающие планки, не увидел это. Он дернул сильнее, тюк, порвавшись в паре мест, проскочил, а глава Кольчугина, столь жалкий в своем страхе, поднял ружье и выстрелил вверх. «Стоять!» — закричал он не своим голосом. «Следующий выстрел, по вам!» Шедшие впереди резко затормозили, как будто споткнулись, а задние продолжали давить. Толпа забуксовала, смешалась. Исковерканные за много лет своим царем и богом существа, потерявшие души, застыли в ужасе, когда их хозяин направил на них оружие. Стихийное собрание загудело, заголосило, словно рассерженный улей, и стало медленно надвигаться. «Стоять, кому говорю?» Испуганный Бакин понял, что на грани смерти людьми не покомандуешь. Они скидывают оковы, а желание жить превыше всего. Он бросил помповое ружье. Сейчас главное – руки и возможность быстро забраться наверх. Страх при виде сотни разъяренных женщин обуял его. Такие могут и порвать. Но и тут на помощь пришла удача. Вот неизвестно, почему она так любит всяких мразей и подлецов. Дерево под ногами женщины издало протяжный стон, конвульсия волной прокатилась от края до края сооружения. Многие из баб попадали на пол, и вдруг все, начиная с середины построек, обрушилось. Треск дерева, скрежет металла, крики женщин смешались в ужасающем грохоте. Бакин побледнел и, не в силах вынести зрелище творившегося внутри здания ада, полез наверх. Через несколько секунд пыль взметнулась, скрывая ужас, творящийся внизу. Глава, задыхаясь, бросил тюк вниз, закрыл рукавом нос и поспешил из здания. Выбежав, Игорь в первую очередь отыскал взглядом ту балку, о которой говорил Семен. Она крепилась на краю крыши со стороны города. Металлические щиты по центру крыши, которые когда-то разъезжались и через которые выносилось оборудование, заржавели. И жители приспособили балку в качестве удерживающей металлический трос опоры. На тросе, заклиненной, висела люлька. Так, видимо, на крышу поднимались когда-то доски для строительства. Игорь осмотрел механизм люльки и удовлетворенно хмыкнул. Заставить ее спуститься по тросу ничего не стоило, механизм простой, хоть и полностью проржавевший, а крючкообразный стопор от пары хороших ударов сдвинется с места. «Отлично, заходите», — пригласил лекарь девушек. «Туда те?» — изумленно и испуганно спросила Лида, оценивая взглядом расстояние до земли. «Другого варианта нет», — подтвердил Игорь. Пригорок с домами манил, но одновременно был так далеко. «Все будет здорово, я уверен. Да и когда еще возможность представиться на американских горках покататься?» «Горках, американских?» — обреченно переспросила Ольга, но слова ее оборвали выстрелы. От двери по крыше шел гром. Он целился из пистолета и стрелял, но ни одна из пуль так и не попала в цель. «Скорее!» — поторопил Игорь женщин, а сам повернулся к врагу и, направив на Олега винтовку, крикнул. «А по-мужски не пробовал?» «По-мужски!» — зло заорал гром, продолжая наступать и стрелять из пистолета, но, сильно оглушенный, не мог нормально прицелиться. «По-мужски, Потемкин?» «Ну, хорошо, спрошу по-мужски». Патроны закончились, и Олег отшвырнул пистолет на битумную поверхность крыши. «Где Рита?» «Рита?» — не сразу понял Игорь, опуская ствол. «Ты же хотел по-мужски, Потемыч?» — зло спросил гром, доставая из ножен, прикрепленных к голени, нож. Обожженная кожа на лице натянулась, образовав жуткую маску. «Отбрось свою пукалку и поговорим, как мужик с мужиком, по-настоящему, по-взрослому». «Спокойно, Олег», — Игорь откинул помповое ружье в люльку, подняв руки. «Мы лишь пытаемся добраться до Москвы с Ярославом». «С Яром? О, за него у меня будет отдельный разговор, Гром медленно пошел на Потемкина, перехватив нож обратным хватом. «А теперь скажи, где Рита?» «Жена твоя где? Ответь мне, с какого хрена ты беспокоишься о моей жене?» Нахмурился лекарь, медленно отступая. «Она тебя совершенно не касается, и никогда не касалась. О, я бы не сказал никогда». Олег сделал выпад, второй, третий. Потемкин успешно избежал ударов, уйдя с линии атаки. «Я говорил ей, что ты ее недостоин. Я говорил, что не сможешь постоять за нее». 2002. Питерская военно-медицинская академия имени Кирова. Второй курс. «Все еще не помнишь, сопляк, как я дрался за нее. Как тебя, чмо никчемное, за нее отметелил. Как я любил ее. До сих пор, ты все-таки вспомнил. Но как?» Гром продолжил надвигаться, часто делая выпады. «Это ты мне скажи, сопляк, это же ты меня нашел после стольких лет, а ее сохранить не сумел. Где она, урод ты чертов, не твое дело». Игорь отбил удар, вновь откинул лезвие и сразу оказался вне досягаемости. «Как и раньше, не твое было, ничего не изменилось, как видишь. Ах, ты, убью!» Взревел Олег и ринулся на Игоря, делая ножом частые и резкие выпады. Потемкин ускользал от них и неожиданно, быстрым движением в броске, схватился за запястье врага и вывернул его. Нож покатился по крыше. Затем Игорь сильно ударил Грома ногой по голени, отчего тот рухнул вниз, и, потянув на себя его руку, стукнул Олега коленкой в лицо. «Я тебе не тот самый салага, что был 30 лет назад, Гром». Игорь склонился над поверженным врагом. Олег завалился навзничь и пытался сфокусировать взгляд на Потемкине, но это у него получалось плохо. Из носа обильно потекла кровь. «Я же говорил, что я военный доктор». «Не, служба в Свердловске 19 бесследно не прошла, Гром. Я тоже кое-чему научился. И, чтобы ты знал, смерть Риты – это наше с ней личное дело. Тебя оно никоим образом не касается. Убью», – прошептал Олег, но Потемкин его уже не слышал. Он быстро запрыгнул в люльку к женщинам, парой точных ударов сшиб стопор, и люлька под виск Ольги с Лидой унеслась на другое здание. «Убью», — повторил Гром, поднимаясь. Он немного пришел в себя от удара Игоря. Шаткой походкой доплелся до пистолета, сменил магазин и подошел к краю крыши, наблюдая, как люлька стукнулась о похожую балку на краю четырехэтажного здания. Огромный цех с грохотом зашатался. Олегу пришлось схватиться за металлический кронштейн, чтобы удержаться на ногах, и, обернувшись, он встретился взглядом с прилизанным мужиком с мешком на плече. За ним пряталась довольно миловидная девушка. В глазах обоих отражался неприкрытый испуг. Они явно не ожидали кого-нибудь здесь встретить. Олег поднял пистолет, сменил обойму и навел оружие на главу Кольчугина. «У меня всего два вопроса. Первый, куда они поехали? И второй, где мне взять транспорт?» Глава 5. «Путь в никуда. Там Алексей», — кричал удерживаемый старшим братом Андрей Юдин. «Он мертв», — холодно бросил Гром, который уже полчаса как спустился с крыши по внешней пожарной лестнице и пытался допросить Бакина. Но неожиданно всплыла другая проблема. Алексей остался внутри здания, и средний брат никак не хотел верить в его смерть, хоть это было уже очевидно. «Нет, нет и нет», — кричал Андрей, брызжа слюной. Петр отталкивал его от двери в цех, из которой клубами валила пыль. «Он еще жив, надо только быстрее разобрать завал». «Ты», — зарычал Гром, подойдя вплотную к мужчине. Любая преграда, удерживающая его от преследования старого врага, вызывала в Олеге неконтролируемую ярость. Он еле сдерживался, чтобы не достать пистолет. «Ты идиот, там тонны досок», — и все это обрушилось на него. «Замечательная могила. Если ты не хочешь отскребать его от пола, тогда прими это как данность, будь мужиком». Андрей опустил голову и позволил Петру отвести себя подальше от входа. Как бы чувства не взывали к спасению брата, логика Грома была железной. Невозможно выжить под тяжестью обвалившейся конструкции. «Теперь ты». Гром повернулся к Бакину, подошел, вытащил из-за его спины за волосы девушку и приставил ей к голове пистолет. «Что ты там лепетал мне о спрятанной на черный день машине?» «Есть такая, есть». Глава Кольчугина заплакал, упал на колени и взмолился. «Только не убивайте, прошу. Оставьте дочь в покое, она же ничего вам не сделала. Показывай, живо». «Да-да», — затрясся Бакин, поднимаясь. «Идемте, здесь недалеко, я покажу». «Держи», — Олег толкнул девушку Сене Жлобу, тот легко подхватил ее и одним движением взвалил на плечо. Бакин дернулся было в сторону дочери, но Гром ухватил его за локоть. «А ты не отвлекайся, показывай». Схрон оказался поблизости. Группа обошла два двухэтажных здания и уперлась в приземистое строение из кирпича. На двустворчатых деревянных воротах через трафарет белой краской было выведено «Клад 5». Видимо, буква «С» впереди стерлась когда-то. «Как символично», — заметил Гром, пока Бакин отпирал массивный амбарный замок и открывал створки двери. «Ух, ты!» — присвистнул зэк. «Давно таких не видел». Прямо у двери стояла пассажирская «Газель», поблескивая чистым темно-синим покрытием. Сразу было видно, если за машиной ухаживать, содержать в чистоте и следить, то она выдержит и не 20 лет, а поболее.